Эндландс. Я всегда знал, что старик умрет внезапно. Так перегорает электрическая лампочка, и в ней внезапно темнеет стекло. Тем не менее, когда отец позвонил ночью, чтобы сообщить мне эту печальную весть, я не мог не почувствовать, что уход старика меня потряс. И сразу же ощутил, как далек теперь от фермы. Я тогда жил в Саффолке, недавно женился и преподавал в школе для мальчиков. Той, что рядом с болотами. В Эндландс мне удавалось выбираться не чаще 2-3 раз в год. И обычно я отправлялся туда подышать навозом в то время, когда на ферме больше всего нужны руки. На кот овец в Пасху, к сбору урожая, летом или осенью, когда овец пригоняют с пастбищ. Собственно, мы с Кэт уже начали собираться, пора было ехать помогать с овцами, когда за несколько дней до начала осенних каникул позвонил отец. Загонять овец мне все равно придется, но уже после похорон. Кэт, несмотря на грустные обстоятельства, с нетерпением предвкушала поездку. С ее работой, она работала в детском саду, где в период каникул всегда не хватало персонала, ей никак не удавалось съездить со мной в Эндландс. И с Дайерами и Бисли, соседями-фермерами, она познакомилась только в день нашей свадьбы, в июне. По большому счету, она и отца-то едва знала. После помолвки мы пару раз ездили повидать его в Дербишир, куда он приезжал на ярмарку со своими 4-летками. Но это были короткие встречи за чашкой чая и сэндвичами между аукционами. И их с Кэт знакомство не шло дальше общих разговоров о ферме или об ее семье. Он никак не отзывался о ней. Ни хорошо, ни плохо. Но чувствовалось, что она ему нравится. Не то чтобы я просил его благословения или нуждался в нем. С тех пор, как я уехал из Эндландс, на ком бы я ни женился, по большому счету для фермы это не имело никакого значения. И все-таки он хотя бы предпринял усилия, чтобы познакомиться с Кэт. А старик, конечно, с ним не приезжал. Так что впервые Кэт увидела его только в день нашего бракосочетания. И тем не менее, когда я сообщил ей о его смерти, она расстроилась, как и все в долине. И в поезде беспрерывно задавала мне вопросы, огорченная, что ей уже никогда не доведется узнать его поближе. «Прости, что не давала тебе покоя», — сказала она, когда мы расплачивались, выходя на последние остановки. «Мне просто хотелось узнать о нем побольше». «Ладно, только отца ни о чем не спрашивай», — отозвался я. «Он не станет говорить о старике. Ему бы только поскорее покончить со всем этим». «Знаю», — сказала Кэт. «Я уже сталкивалась с этим». «Тут другое», — возразил я. «Отрицание потери часто встречается, Джон», — заметила она, когда мы спустились на перрон. «Малышка Эмма Картер говорила о своем отце так, будто он жив, хотя прошло уже полгода». Год назад у одной из девочек в детском саду умер отец, и Кэт взяла на себя заботу о семье. Она помогала с организацией похорон, от лица миссис Картер писала письма в страховую и банк и полностью погрузилась в домашние дела убитого горем семейства. Следила, чтобы в доме было прибрано и все хорошо питались. Выносила мусорное ведро и кормила кошек. Она пригласила Картеров на свадьбу, но для социальных мероприятий они тогда были явно не готовы, поэтому просто послали нам открытку. Это была самодельная картинка, которую почтальон доставил нам лично. Меня изобразили в виде человечка в цилиндре, а у Кэт были крылышки и нимб. Каждый день, приходя с работы, она приносила с собой пару-тройку подарков от детей. Проволочные поделки с блестками и отклеившимися в дороге кусочками свадебной фаты. Все они были более или менее одинаковыми. Церковь, колокола, большое желтое солнце. Хотя в одном случае присутствовала еще плачущая девочка, а мы с Кэт держались за руки. «Что такое?» — поинтересовался я. «О, Господи, это Оливия Браун», — сказала Кэт, поднимая глаза от доски, на которой она крошила лук. «Я сегодня утром полчаса убеждала ее, что ты не собираешься увести меня от них». Дети, особенно девочки, хотели обладать ею всецело. Их притягивали ее миловидность и та сестринская привязанность, которую она проявляла к ним. У нее на коленях они плакали, об ее рукава вытирали сопливые носы. Ее волосы они заплетали цепкими пальчиками в косы, В ее ладони вцеплялись, когда наступало время идти домой. Дети чисто по наитию сразу же делали ее главной в их жизни. Вот и Грейс, хотя она была намного старше подопечных Кэт, повела себя так же на нашей свадьбе. Единственная дочь Лисы Джеффа Дайеров и единственный ребенок Вендландс, она немедленно цеплялась за каждого, кто проявлял к ней хотя бы чуточку внимания. Весь вечер она тенью ходила за Кэт. Они вместе танцевали и подкидывали воздушные шары, сидели рядышком, опустив соломинки в один стакан с лимонадом. А если музыка становилась слишком громкой, говорили что-то друг другу на ухо. Когда Кэт, устав от туфель, сбросила их, и ее очаровательные босые ножки замелькали то там, то сям, Грейс надела туфли и ходила в них весь вечер, пока нам не пришло время отправляться в отель рядом с аэропортом, где мы остановились. И когда все вышли из Кинг-Армс на улицу проводить нас, Грейс дольше всех махала вслед отъезжавшему такси. «Надеюсь, она не будет слишком грустить», — заметила Кэт. «Я старалась не слишком разочаровывать ее». «По поводу чего?» — спросил я. «Не знаю, с чего она это взяла», — сказала Кэт. «Но бедняжке почему-то кажется, что теперь, когда мы поженились, мы переселимся на ферму твоего отца». «И что ты ей сказала?» — поинтересовался я. «Что мы приедем навестить ее, как только сможем», — ответила Кэт. «А что еще я могла сказать?» «Она тебе напомнит, ты же понимаешь?» «Да, я не против», — отозвалась Кэт. «Ей одиноко». «Насколько мне известно, она не стремится что-нибудь менять», — сказал я, и быстро расстается с друзьями. «Она говорила мне, что ее дразнят», — возразила Кэт. «Все так говорят. Она думала, что я должна родить ребенка». «Она и сейчас так думает». «Двоих-троих, вообще-то», — сказала Кэт. Такси заворачивало за угол, и Кэт напоследок помахала рукой. «Она такая лапочка», — сказала Кэт. «Я буду скучать по ней». И действительно, она скучала по Грейс. Из Испании Кэт отправила ей открытку. А во время долгой автобусной поездки по жаре в Гранаду она решила, что когда в следующий раз встретится с Грейс, то подарит ей медальон, который надевала на свадьбу. Тот старинный, подарок матери. Но теперь она везла с собой в Эндлендс нечто лучшее и с нетерпением ожидала, когда встретится с Грейс, чтобы рассказать новость именно ей. Родители Кэт были в полном восторге, особенно Барбара. Но я предупредил, чтобы она не ждала такой же реакции от отца. Он не станет придумывать имя ребенку или предлагать украсить свободную комнату рисунками диких зверей. Здесь, на конечной станции железной дороги, облака низко нависали над холмами, окружавшими ряды домов и магазинчиков. Дул холодный ветер, выстуживая улицы. Провинциальный городок Клисроу находился ближе всех к долине, и летом сюда приезжало немало народу поглазеть на замок или прогуляться вдоль реки, но в это время года шумные фургончики с мороженым уже исчезли, а рождественские огни еще не зажглись, и в местечке царил мрак, пропитавший как сырость все вокруг. Кэт села на скамейку, поставив свой дорожный чемоданчик на землю между ног, и подобрала лежавшую тут же рядом газету. Из заголовка на первой странице следовало, что на двоих детей в муниципальном районе Бернли напали собаки. Младшему из детей был только год. Всю первую страницу газеты заполняла фотография происшествия. Как я понял, полиция предполагала, что собаки были натравлены на детей. Не говоря ни слова, Кэт сложила газету и положила на прежнее место. Она обвела взглядом улицу и коснулась живота. Изменения понемногу становились заметны. В 6 недель он, а Кэт не сомневалась, что это будет мальчик, был размером с горошину. Но у него уже сформировались глаза, позвоночник и пухлые выросты, которым предстояло превратиться в ножки и ручки. Уже скоро она ощутит внутри легкое шевеление. А месяца через 2 младенец начнет заявлять о себе при помощи пяток и кулачков. Привокзальные часы показывали, что мы прождали 30 минут, и я уже был готов прогуляться до автобусной остановки, чтобы посмотреть, ходит ли еще что-нибудь до долины. Но тут послышался шум мотора, и на дороге показался отцовский Land Rover. Блеснули фары, и машина пристроилась позади стоявших шеренгой такси. Мотор ее продолжал сотрясаться под капотом. Отец ездил на этой машине много лет, а возраст Лэндровера превышал мой собственный. Машина выработала свой ресурс до последней капли, как те бедные ослики в Испании, отвозившие тучных туристов к Альгамбре. Треснувшая фара была заклеена скотчем. Синяя краска, напоминавшая мне канцелярские шкафы, вспучилась по краям. Бережливость — суровая госпожа. И отец, до тех пор, пока ему удается чинить свою колымагу при помощи запчастей от Эббота, не станет покупать новую машину. «Прошу прощения», — произнес он, когда я открыл заднюю дверь. «Заезжал к Хейлвуду. Ты же знаешь, что он за тип. Приходишь за чем-то одним, а он тут же пытается всучить тебе кучу всякого барахла. Места хватает?» «В самый раз», — ответил я, пристраивая свою сумку и чемоданчик Кэт посреди рассохшихся ящиков с инструментами, всяческих сапог и перчаток, пустых мешков из-под корма, цепей, канатов и прочего хлама. И тут же всегдашняя вонь, характерная для фермы, где всегда пахло соломой и дерьмом, как непрошенный спутник заявила о своем присутствии. Но Кэт сделала вид, что не замечает ее, когда втиснулась рядом со мной, захлопнув дверь с третьего раза. «Как поживаете, Том?» — сказала она, наклоняясь вперед, чтобы пожать отцу руку. Кэт уже разобралась в нем, хотя внешне ничем это не обнаруживала, и понимала, что он бы смутился, если бы она обняла его. Вот такая она, Кэт. Умеет обращаться с людьми и знает, как сделать так, чтобы они не напрягались. «Все будет нормально, если баран выздоровеет», — ответил он. «Так он все еще болеет?» — спросил я. «Вроде бы идет на поправку», — сказал отец. «Но пока трудно сказать. Лейд говорит, надо приглядывать за ним». Зная отца, я не сомневался, что он будет проверять состояние барана ежечасно. «Мама и папа кланяются», — сказала Кэт. «Они очень огорчились, узнав о кончине старика. На свадьбе им было так приятно с ним познакомиться и поговорить». По правде говоря, он тогда выпил одну за другой несколько пинт и только тогда перестал дуться. А потом его уже было не остановить. Это с его подачи все распевали в 2 часа ночи, когда официанты уже убирали помещение. «Не человек, а кремень», — говорил народ. «Про такого в торопях не забудешь». «Люди уходят, когда наступает их черед», — отозвался отец. «Что тут сделаешь?» Он глянул в зеркало, и машина тронулась. Кэт посмотрела на меня. Отец повел себя точно так, как мы оба ожидали. И, должен признаться, я был этому рад. Если бы он лил слезы и был многословен, я бы растерялся.